Сказка о дружбе. Были когда-то такие времена, когда Серна с Вороной водили дружбу. И дня не проходило, чтобы они не встречались и не делились друг с другом своими новостями. Как-то раз повстречался Серне шакал и ласково стал ее просить. «Дорогая сестрица Серна, мне известно, какие вы хорошие друзья с Вороной. Примите и меня к вам в друзья, а то мне очень грустно и одиноко». «Я с радостью готова дружить с тобой, шакал», — ответила Серна. «Но вначале мне нужно спросить у Вороны, согласится ли она». В тот же день, как только Серна увидела Ворону, то тотчас передала ей просьбу шакала. Ворона выслушала подругу и сказала: «Скажу тебе, как на духу, не хочется мне заводить дружбу с шакалом. Известно мне, насколько он хитер и неискренен. Но если ты хочешь с ним дружить, то дружи, я не против». С этого дня Ворона, Серна и шакал стали почти неразлучны. Они часто беседовали и от души все вместе смеялись. Однажды шакал прибежал к Серне с Вороной и сказал: «Подруги, недалеко отсюда созрел рис на поле. Пойдемте туда, и вы сможете досыта наесться. А рядом с полем течет ручей, так что и мне найдется чем перекусить». Но осторожная Серна на это ответила: «Нет, мне боязно идти на рисовое поле, ведь, скорее всего, хозяин стережет свой урожай». «А я лучше склюю тот рис, что останется после уборки, чем рисковать», — прокаркала Ворона. Шакал же молча убежал, выспался и вечером снова вернулся к своим подругам. «Да чего вы боязливы, подружки!» — принялся высмеивать их шакал. «Я весь день ел досыта, и вот снова перед вами живой и невредимый. И никакого хозяина там и в помине нет». Шакал соврал без всякого зазрения совести, хотя прекрасно знал, что если хозяин рисового поля застанет на нем пасущуюся Серну, то непременно убьет ее. Подлый шакал рассчитывал на то, что человек заберет себе мясо и шкуру, выбросив внутренности Серны, и ему будет чем поживиться. И вышло так, что доверчивая Серна забыла об осторожности, поверив словам своего друга. Она спустилась вместе с шакалом к рисовому полю и наелась созревшего риса досыта. Столько риса ей еще никогда не доводилось есть. Поэтому, как только настал следующий день, Серна, несмотря на все предостережения Вороны, опять поспешила на поле. Осторожная Ворона была права. Не стоило Серне снова идти лакомиться хозяйским рисом. Хозяин поля в первый же вечер заметил следы Серны и количество съеденного риса. Разозлившись, он вернулся домой за ловушкой и затем установил ее в том месте, где через пролом в изгороди Серна забралась на рисовое поле. И как только непрошенная гостья снова пришла полакомиться рисом, она тотчас угодила в ловушку. Испугавшись, Серна стала слезно просить шакала: «Дорогой дружок, выручи меня! Перегрызи петлю, что удерживает меня, иначе мне конец!» Ее горькие слезы могли бы растопить и камень, но шакал в ответ на ее просьбу ответил: «Прости, сестрица, не могу тебе помочь, ведь сегодня праздник, и нельзя приниматься за дела». Ворона долго дожидалась возвращения своей подруги. Но к вечеру она забеспокоилась и полетела на рисовое поле, чтобы взглянуть, не случилось ли там чего. Вскоре она увидела еле живую от страха Серну, лежащую возле изгороди. «Ох, сестрица, часы мои сочтены!» — с горечью в голосе промолвила Серна. Скоро здесь появится хозяин этого поля и убьет меня. Это подлый шакал заманил меня сюда на мою погибель, а теперь не желает меня выручать, а лежит себе у ручья». «Не бойся, сестрица», — стала утешать ее ворона. «Слушай меня внимательно, и вскоре ты окажешься на свободе. Я сяду на изгородь и буду ждать появления человека. Как только он появится, я сяду к тебе на голову и начну тебя клевать, словно ты уже мертва. А ты лежи и не шевелись, что бы я ни делала. Когда же я громко каркну, ты вскакивай и убегай отсюда прочь». Недолго пришлось им дожидаться хозяина поля. С большой палкой на плече он появился со стороны поселка и сразу заметил серну у изгороди. Увидел он и ворону, которая клевала ее голову, и потому решил, что серна уже мертва. Тогда человек отложил палку в сторону и ослабил петлю ловушки. В этот момент ворона громко каркнула, и серна, вскочив на ноги, быстро помчалась прочь. «Проклятие!» — воскликнул от досады хозяин поля и запустил в серну своей палкой, но серна уже успела скрыться в густых зарослях. Она затаилась в лесу и стала ждать свою верную подругу. Вскоре прилетела ворона и радостно сообщила: «Ты даже не представляешь, что сейчас произошло. Когда хозяин запустил в тебя палку, она попала точно в голову шакалу, который спал в кустах, и ударила его насмерть, тем самым наказав его за подлость». Подруги от души посмеялись, и с тех пор их дружба стала только крепче.